денешься. Вспомни клапан умершего Казанюка. Все створки жесткие, пропитались кальцием. И у Саши, наверное, такие, и у Симы. А как Лена? Заулыбались оба. Лена хорошо, уже ходит. Молодец, девочка. И я все-таки тоже молодец. Перешил клапан. Трудно было, оперировали 6 часов. Нужно было раньше делать. Теперь Сашу необходимо оперировать, но он тяжелее. Что пишет Сима? Мария, ты в курсе? Плоха совсем. Отец приезжал, плакал. Предлагала положить, не захотел, пусть, говорит, лучше дома, умирает. Я это знал, когда она выписывалась. Потеряли веру в нас. И правильно. Так стыдно. Так стыдно. Несостоятелен. Пусть не уговаривал на операцию. Пусть брал только тяжелых, с аритмиями и декомпенсацией. Но все равно обманул. Разве на год стоило оперировать? Все же правильно. Вы тоже напустите на себя. Брось ты, оптимист. А что слышно от Юли, от Гончарова? Вот сейчас и эти... Нет спасения, вижу по лицам. Давай. Досада на них, как будто виноваты. Давай, давай, Мария, не тяни. Да что ж, все равно не скроешь. И у них ухудшение. Парни положили к нам, а Юля в своей больнице. А я-то радовался, что в клинике благополучно. Мы же тут ни при чем, конечно. Один я виноват. Я решился на это, я отвечаю. Мария что-то еще мнется. Вижу, знаю ее до тонкостей. Еще чего-то натворили. Почему натворили? Они хорошо работали. Лучше твоего. Ну давай, давай, Мария, говори, все равно вижу. Я в камере оперировала. Умерла девочка. Что? Да ты с ума сошла. Господи Боже. Смерть в камере. Все испортили, заразы. С таким трудом, такие хорошие результаты. Не могла я. Нельзя было иначе. Чего нельзя? Что ты плетешь? Так начали хорошо, спасли того парня. А теперь, что она скажет? Покраснела, сейчас будет ругаться. Не кричите. Сначала выслушайте. Привыкли кричать, не разобравшись. Поступила девочка 8 лет с тяжелой тетрадой. Синяя совсем. Начала закатывать приступ за приступом. Поместили в камеру, хорошо. А на другой день опять. Ну что прикажете делать? Так просто смотреть, как умрет? Выдерживает паузу. И я жду. О бойке, конечно, не может быть и речи. Но даже подготовительную операцию, расширение легочной артерии страшно рискованно. Такие всегда помирали. Ну и пусть бы сама умирала. Не от нас. Не всех же можно спасти. Нет, так нельзя. Не могла я смотреть, чтобы так просто погибла. Посоветовались, если оперировать, то только в камере, иначе не перенесет. Сумасшедшие. Больше ничего. Нет, нормальные. Оперировали и все сделали как надо. И девочка перенесла операцию хорошо. И умерла потом совсем от других причин. Через 10 дней... Вот это да. Какие молодцы. Операцию в камере. Как же вы туда влезли? Вот так и влезли. Прорепетировали сначала все с Мариной, Димой, Олегом. Ольгу, знаете, маленькая такая сестра, взяли вместо больного, расположились, даже давление поднимали. Ничего. Все проверили до мелочей. Я сама лазила. Ну-ну, не тяни. Там же стать нельзя. Сейчас. Еще при нормальном давлении Дима ввел трубку в трахею. Наркоз, конечно, внутривенный. Расположились, сидя, асептику сохранили. Закрылись, я сделал разрез. Сразу же начали повышать давление. Жарко было ужасно. Как вскрыло плевру, кровяное давление упало. Однако девочка оставалась совершенно розовая. Пока добралась до сердца, оно уже почти совсем остановилось. Я сделала расширение легочной артерии, помассировала, пошло. А зрачки все время были узкие.